Невеста веселится, как дитя, переодевается по три раза за вечер. То в бархатном вишневом платье танцует, то в палевом, то появляется в белом атласном. Соня и Манечка уже ее лучшие подружки. Все счастливы, оживлены, счастлив за Сергея и старший брат. Только на балах этих он не показывается. Как и прежде, уединяется с вечера в своей келье-кабинете, точно схимник, и сидит там за книгами. После свадьбы молодые поселились на втором этаже. Еще раньше обзавелся семьей Алексей Медынцев, и Жогин уже женат. Только Павел Михайлович, тихий и застенчивый, не встретил пока ту единственную, которая мог бы предложить и руку, и сердце. В 1856 весной он снова ездил в Петербург. До сих пор не опомнится Павел Третьяков от поездки. Она решила его судьбу как коллекционера. Прошедшие годы он словно в сумерках нащупывал верный путь, шел медленно, наугад, постоянно спотыкаясь и останавливаясь. Гравюры, акварели, картины голландцев. Разве этим бессистемным, непродуманным покупкам следует посвятить себя, растрачивать на случайные вещи столь дорогое время и деньги? Непостижимый Петербург подсказал ответ, преподнес ему такой сюрприз, о каком он, страстный собиратель, будет вспоминать и думать до самой смерти. Петербург познакомил Павла Михайловича с удивительной коллекцией Федора Ивановича Прянишникова, директора почтового департамента. Будучи членом общества поощрения художеств, он помогал многим молодым необеспеченным художникам, покупая у них картины. Много набралось у него и слабых работ, но среди 150 произведений, составлявших его коллекцию, были и жемчужины первой величины. Картины Кипренского, Боровиковского, «Сватовство майора» Федотова. Самое же замечательное в этой коллекции было то, что состояла она целиком из произведений только русских художников. Мысль показать развитие русской живописной школы, мелькавшая в голове Павла Третьякова, мысль, еще окончательно не созревшая, была, пусть бессознательно, воплощена в прянишниковской коллекции. Идея эта встала теперь перед молодым коллекционером зримо и овеществленно. Павел внутренне захлебнулся от восторга перед замечательной коллекцией Федора Ивановича и от осознания, наконец, собственной задачи. Если б купить прянишниковскую коллекцию, этот кусочек истории русской живописи, да продолжить собирание произведениями современного искусства, вот бы и получилась национальная художественная школа, национальная гордость. Взволнованный, он переходил от картины к картине, вглядывался, всматривался, машинально потрагивая бороду. Наведя осторожно справки, Павел Михайлович узнал, что Прянишников коллекцию свою больше не пополняет, а, напротив, желает продать. Но цена была слишком велика тогда для Третьякова. Прянишников просил 70 тысяч рублей. На такой расход Павел Михайлович не мог еще решиться. Однако желание приобрести собрание не покидало его никогда. Он объявит об этом желании в своем завещании в 1860 году. В 1862 году он будет спрашивать мнение о коллекции у художника Худякова. 12 картин из собрания Прянишникова в тот момент находились на выставке в Лондоне. И получит ответ, что в Лондоне есть, вероятно, вещи, вполне достойные всякой галереи. Есть и из оставшихся картин многие замечательные, и в особенности по своему историческому развитию, русской школы. Худяков подтвердит тем самым мысль Павла Михайловича. В 1895 году, за 3 года до смерти, Третьяков напишет Стасову: «Если прянишниковская коллекция соединилась с нашей, я ужасно был бы рад. Только прянишниковская, а не другие, после туда поступившие некоторые номера, очень бы дополнили нашу». Несомненно, коллекция Прянишникова подтолкнула Павла Михайловича к собиранию картин именно русской школы. Не сумев купить заинтересовавшее его собрание, Третьяков решил сам начать коллекционировать произведения молодых художников, своих современников, то есть делать то, что в свое время делал Прянишников.